интересная личность. Все он за кого-то хлопотал, какие-то прошения крестьянам писал. «Пойдем, Селестина Ивановна», — сказал мой, когда последняя лопата земли была брошена на могилку Прасковьи Дмитриевны. На горизонте зарделась алая полоска утренней зари. Артем, Абдулла, Селестина и Ной стали спускаться с караульной горы. Зависть седьмая. Дорога, дорога, лес и небо да горы вокруг. Они все едут, едут, едут, Селестина и Ной, а конца пути не видно. Лохматилась осень, гасли тусклые дни один за другим. Дули ветры, отряхивая на зим желтизну кудрявых берез и багрянец осин по логам. Над тайгою месились тучи, и частенько ночами выпадал снег. Начинался октябрь. Они часто останавливались на привалы, разжигали костер, сушились у огня и грелись, стараясь не попадаться людям на глаза. Так они и ехали от деревни к деревне берегами Енисея, то правым, то левым, переправляясь на паромах. А осень все гуще и гуще, и холода все сильнее. Травы серебрились от инея. У Селестины от долгой непривычной езды в седле болели ноги, еле спешивалась. К концу второй недели добрались до Яновой. Ной решил побывать у Курбатова, понюхать воздух, как и что. Уже в надворье он сразу заметил большие перемены в хозяйстве Курбатова. Никто не встретил их, не распахнул ворота, не помог расседлать коней. В ограде пахло запустением. Работницкие избы не светились, хотя Ной с Селестиной приехали потемну. Шорная мастерская Селиверста Назарыча на железном замке. Сам хозяин сошел с крыльца, поприветствовал. «Милости просим». А в голосе сумность, ни улыбки, ни живинки в глазах. «Дозвольте передохнуть, Терентий Гаврилович», — сказал Ной. «Неделю в пути. Это с родственницей моя в дальнем колене. Ну и товарищ по несчастью. Обскажу потом». «Проходите, проходите. Не обессудьте, что так встречаем». В передней избе, где за большим скобленным столом обедала когда-то вместе с хозяевами и работниками до 20 душ, встретила гостей хозяйка Павлина Афанасьевна, до неузнаваемости постаревшая, да хлопотала с самоваром кормилица семьи Федосья Наумовна. Курбатов ни о чем не расспрашивал гостей, и о Дуде даже не вспомнил. За чаем Ной осторожно спросил: «А где же остальные?» Ной Васильевич, много воды утекло за минувший год. Всего и не обскажешь. Горе такое постигло нас, что не знаю, как дальше жить. Осиротел наш дом, навсегда осиротел», — всхлипнула, сморкаясь в платок, Павлина Афанасьевна. «Кешенька наш, помните, которого в баню с собой носили? Помер от тифа. 40 дней скоро как схоронили. А сыновья, Павел и Александр, в Красную армию записались добровольцами», — дополнил Терентий Гаврилович. «И Павлуша, кучер, который вас вез, тоже с ними утезенил. Вот за них-то мой дом и разорили. И дочь Глафиру опозорили». «Как опозорили?» «В сборне перед всем людом пароли за братьев. Собаки лютые, чтобы им всем на осинах передохнуть. Опозорили и сказнили. Она теперь глаз на люди не кажет. Учительница же, народ сгоняет в белую армию, как скот. Селиверста Назарыча с сыном под ружьем увели. Помните, шорники были? Избиения и казни по всем деревням идут. В Минусинском уезде вот-вот лопнет котел».